Глава 17. Аомаме. Глаз на затылке у нас, к сожалению, нет. Звонок телефона раздается в субботу. В очень ветреную субботу, часов 8 вечера. Аомаме сидит на балконе в куртке-пуховике, укутав ноги пледом, и сквозь прутья балконной решетки наблюдает за детской горкой в свете фонаря. Руки держит под пледом, чтобы не коченели. Безлюдная горка напоминала скелет исполинской рептилии, вымершей в ледниковый период. «Может, так долго сидеть на вечернем холоде вредно для кровиночки?» — думает Аомаме. «Или такой слабый, как сейчас, еще не опасен? Ведь даже если мое тело мерзнет снаружи, околоплодные воды, точно так же, как кровь, сохраняют тепло. Да и в мире, увы, полным-полно мест куда холоднее и опаснее. Никакого сравнения с этим уютным балконом. Но даже там женщины покорно рожают детей. А этот холод я должна превозмочь, чтобы встретиться с Тенго». Две луны, одна большая и желтая, другая поменьше и зеленоватая, висят, как всегда, бок о бок в зимнем небе, где то и дело кружат и уносятся вихрем снежные хлопья разных размеров и форм. Белые, густые, четко очерченные, эти хлопья похожи на ледовую крошку, ползущую по реке к морю в пору весеннего паводка. А если долго глядеть на вечерние облака, что несутся непонятно откуда и неведомо куда, начинает казаться, будто и тебя саму уносит куда-то на край света. В настоящую Арктику разума, где дальше на север уже нет ничего, только хаос и великая му. Из-за неплотно задвинутой балконной двери трели телефона почти не слышно. К тому же Аомаме утопает глубоко в своих мыслях. И все же эти звуки доносятся до ее слуха. Сначала 3 звонка, секунд через 20 еще один. Тамару. Отбросив плед, Аомаме отодвигает заиндевевшую стеклянную дверь, возвращается в комнату, темную, но хорошо обогретую, и снимает окоченевшими пальцами трубку. «Просто не читаешь?» «Продвигаюсь с трудом», — отвечает Аомаме, словно отзываясь на условный пароль. «Не нравится?» «Дело не в этом. Просто, как бы лучше сказать, по-моему, он пишет о каком-то другом мире, совсем не таком, как наш». Тамару молча ждал продолжения. Похоже, он не спешил. «Кажется, будто читаешь подробный доклад о каком-нибудь астероиде за несколько световых лет от нас. Все детали выписаны четко и ясно, но происходящее там никак не связано с тем, что случается здесь. Слишком далеки эти миры друг от друга. И чтобы читать дальше, приходится то и дело возвращаться и перечитывать заново». Аомаме умолкает, подыскивая слова. Тамару терпеливо ждет. «Но мне не скучно, вовсе нет. Все описания очень яркие, образные. Кажется, я способна постичь природу этого одинокого астероида. Но все-таки продвигаюсь с трудом. Словно гребу в лодке против течения. Погреб немного и отдыхаешь, задумавшись. А как отдохнул, замечаешь, что лодку отнесло течением обратно. Но сейчас такое чтиво мне, пожалуй, подходит. Нынешний мне так гораздо лучше, чем постоянно бежать за сюжетом куда-то вперед. Как объяснить? Такое чувство, будто время в романе движется неправильно и постоянно искривляется. Стань в нем прошлое будущим, а будущее прошлым, все равно ничего не изменится». Она пробует сформулировать еще точнее. «Когда читаю, кажется, будто я вижу чей-то сон. И ощущаю все вроде бы в реальном времени, но что такое тамошнее реальное время, уловить не могу. Сами чувства вроде близки и понятны, но зазор между реальностями все-таки слишком огромен». «А может, просто так и задумывал?» На это, разумеется, ответа она не нашла. «Как бы там ни было», — добавил Тамару, «в нашей реальности время движется непрерывно и только вперед. На месте ничто не останавливается, и в прошлое возврата нет». «Да, конечно. Наше реальное время движется только вперед». Сказав так, Аомаме переводит взгляд на балконную дверь. «А так ли это? Неужто время и правда движется только вперед? И больше никак?» «Всему приходит срок», — говорит Тамару. «1984 год закончится уже совсем скоро». Похоже, в поисках утраченного времени я в этом году дочитать не успею». «Неважно», — отвечает Тамару. «Можешь читать сколько хочешь. Роман написан более полувека назад. Никакой срочной информации там не содержится». «Может, конечно, и так», — думает Аумаме. «А может, и нет. Слишком уж нестабильно это время, чтобы ему доверять». «Кстати, с тем, что у тебя внутри, все в порядке?» «Пока без проблем». «Это главное», — говорит Тамара. «Ты уже слышала, что какой-то лысый уродец ошивался возле плакучей виллы?» «Слышала. Что, опять появлялся?» «Да нет, в последнее время вроде не видно. Пару дней послонялся вокруг, да и сгинул. Но зато успел обойти всех риэлторов по соседству. Прикидывался, что ищет жилье, а сам собирал информацию о нашем приюте. Видок у него и правда страшнее некуда. И одевается точно пугало. Все, кто с ним говорил, прекрасно его запомнили. Восстановить картину было несложно». «То есть нас сыщика не тянет?» «Внешне никоим образом. С такой наружностью, как у него, сыском не занимаются. Голова огромная и приплюснутая, как у Фукуски. Но и на дилетанта не похож. Все данные собирает самостоятельно. Соображает, куда пойти, как и о чем выспрашивать. По-своему, умен. Важных деталей не упускает, лишних движений не делает».